в оккупированном Берлине. Итак, мы взяли курс на Берлин. Рейхсавтобан, ведущий из Дрездена в столицу Германии, пожалуй, самое лучшее шоссе из всех, какие нам доводилось видеть в этой стране отличных дорог. Как и шоссе в Силезии, о котором я уже писал, автобан этот двухпутный, разделенный посредине зеленой полосой. Он будто бы ударом сабли рассекает поля, леса. Сам же он от начала и до конца не пересекается, и все поперечные дороги перескакивают через него по бетонным виадукам. Бушевавшие здесь сражения не очень его повредили. Гитлеровцам при отступлении лишь кое-где удалось взорвать эти виадуки или само полотно. Но саперы уже разобрали завалы, засыпали воронки, и после того, как мы миновали Дрезден, и щеголеватая регулировщица отсалютовала нам на его окраине своими флажками, машины будто по воздуху полетели. Ехали, философствуя с Борзенко о том, как быстро равнодушная к человеческим бедам и потрясениям природа прячет следы войны. День раннего лета был просто прекрасен, и разве что взорванные виадуки, дорубчатые следы, оставленные на асфальте, пронесшимся по этим дорогам танковыми армадами, напоминали о войне. Да еще люди, в одиночку и группами бредущие по обочинам, тащившие на себе рюкзаки с добром, катившие увешанные узлами велосипеды и детские коляски. Люди, прицепившие на груди бумажные флажки своих государств – Франции, Бельгии, Польши, Голландии – напоминали о том, что взбудораженная войной Европа еще не устоялась, что не все в ней встало на свои места. Где-то уже недалеко от Берлина дорогу нам вдруг преградил гурт скота. Солидно, неторопливо шагали по асфальту породистые круторогие коровы. Деловитые женщины, обмотав головы платками, шли за ними, мирно подгоняя их хворостинами. За гуртом двигались три параконные подводы, и на них, на сене среди каких-то узлов, дремало несколько женщин. Круглые курносые лица, без всяких флажков, свидетельствовали об их национальной принадлежности. Я сразу вспомнил землячек из поместья Зофенхалле на Одере, тех, что с приходом Красной Армии, расправившись с хозяйкой, самостоятельно наладили жизнь этого большого, как они по-свойски выражались, совхоза. Вспомнил и подумал, что они, наверное, также вот вернулись на родину в свои разоренные колхозы не с пустыми руками. У кольца Большого Берлина мы остановили машины, чтобы разобраться в плане города и обсудить, как нам лучше организовать маршрут, чтобы посетить памятные места. Остановились как раз у указателя, на котором было написано «Берлин». Мы начали свою берлинскую программу с небоскреба фирмы «ИГ Фарбениндустрии», с крыши которого в конце апреля мы наблюдали штурм Берлина с западной стороны. Как запала в память ночь, проведенная на этой крыше. Командный пункт бомбардировочной авиации. Черный, окутанный дымами город. Понемногу, как бы на проявляемой фотопластинке, выступающий из сырой утренней мглы. Сосредоточенное, словно бы окаменевшее лицо маршала Конева, начинавшего штурм столицы с юго-запада и, может быть, переживавшего самые волнующие минуты своей полководческой жизни. Грохочущий шквал артиллерийского удара, обрушенного через канал. Красный флаг, трепыхающийся на ветру уже за каналом. Солдат, карабкающийся по фермам взорванного моста. Разве такое когда-нибудь забудешь? Ведь в этом доме, на этой крыше, маршалу было доложено, что его войска сомкнулись с войсками Первого Белорусского фронта, штурмующими Берлин с северо-востока. И таким образом столица гитлеровской империи взята в кольцо». Потом воспоминания повели меня на Эйзенштрассе, туда, где мне посчастливилось стать свидетелем удивительного подвига солдата Трифона Лукьяновича, вынесшего из зоны обстрела немецкую девочку. Много довелось узнать за эту войну, но такого я еще не видел. И вот мы стоим посреди этой самой Эйзенштрассе, тихой, полуразрушенной, будто бы обугленной улицы. Пустые дома, смотрящие на мир провалами разбитых окон. И странно видеть, как на этой улице, где на моих глазах свистели пули, грохотали взрывы фауст-патронов, движутся и даже неторопливо движутся пешеходы. Женщина в брюках, с авоськой, какой-то чистенький старичок, шаркающий по асфальту большими туфлями. Дети, ничего не опасаясь, играют на газоне, с которого Лукьянович выносил девочку. И зеленеет трава, и обезглавленная липа, уткнувшаяся в мутноватое небо, своим расщепленным стволом дала уже боковые побеги. А потом, отыскав корреспондента «Комсомольской правды» Александра Андреева, красивого жизнерадостного блондина, мы под его опытным руководством посещаем места, которые возбуждают иные диаметрально противоположные воспоминания. Развалины рейхсканцелярии, выкошены бомбежкой Тиргартен, сгоревший Рейхстаг. Теперь все выглядит по-иному. В Берлине уже появились войска союзников. То, что мы видели недавно, как последнее прибежище кровопийц, заливших кровью всю Европу, теперь стало местами паломничества любопытствующих туристов. Группа шотландских офицеров, весьма живописных в своих клетчатых юбочках и огромных беретах, обнявшись, снимается на террасе гитлеровского кабинета. Огромный глобус белеет своими толстыми алюминиевыми боками. Оказывается, американцы ободрали этот глобус, который фюрер любил на досуге повертеть, мечтая о господстве над миром, по крайней мере, на ближайшую 1000 лет. Ободрали на сувениры.